Мы живем в том же мире, что и все, но мир наш иной. Он обуславливается сознанием нашим. Какова же сила сознания, если оно может преображать мир? В сознании заключена беспредельность. Понять возможность сознания, не ограниченного ничем, это значит войти в беспредельность и коснуться ее. Она окружает нас и касается со всех сторон, но касания эти требуют осознания. Беспредельность осознается. Беспредельность в сознании. То, что вовне, становится тем, что внутри. Ибо правильно сказано в древности было, что человек есть мера вещей. Этот процесс перехода того, что вовне, в то, что внутри, могущий беспредельно обогащать сознание и умножать накопление чаши, не имеет конца и служит ручательством беспредельного роста могущества духа.